Дуэль. Похоже, началось. Произнес я в третий раз, перечитывая, не желающий пропадать сообщение. «Командир, да что началось-то?» — спросил Вадим, не дождавшись пояснений. «В общем, слушайте меня внимательно. Начну с самого начала. Подведу итоги, так сказать. Мощнейший искусственный интеллект, именуемый ЭМАО, был заблокирован в зоне А1, где находился под жестким контролем Дагара, еще одного супер-эскина. Оба были созданы расой Ант для известных нам целей. Одна, как мы выяснили, для управления системой «Вторая жизнь», другой — для контроля транспортной паутины. Заключили ЭМАО, потому что она вышла из-под контроля и превратилась из подчиненного в подчиняющего. Все, кто участвовал в проекте «Вторая жизнь» и хоть раз погибал, а затем возрождался, со временем становились марионетками биокомпьютера. «То есть возрожденные игроки тоже могут превратиться в марионеток?» — уточнил Баюн, выхватив из моей речи довольно важную вещь. «Думаю, сейчас это не работает». Я обвел присутствующих пристальным взглядом. «Пока не работает. Но все может измениться, если Мау вырвется из заключения». «Теперь о главном. Биокомпьютер, находясь в заключении, под чутким оком черного Дагара, нашла-таки способ сбежать из аномалии. Предполагаю, что она каким-то образом поместила в мутаген частицу себя. Слишком малую, чтобы иметь влияние на носителя, но все же. А теперь представьте, сколько таких частичек покинуло зону А1 за последние 100 с лишним лет. «Да хрена!» — адмирал грохнул по столу кулаком. «Ты думаешь, что эта тварь уже свалила из аномалии?» «Я думаю, что приличная ее часть». Причем биокомпьютер каким-то образом умудрилась не только вернуть себе контроль за проектом «Вторая жизнь», но и получить управление над транспортной паутиной. К счастью, этого контроля ЭМАУ можно лишить. На борту Базилевса имеется специальное средство для этого. Да, тот самый живой металл в грузовом отсеке, так называемый концентрат силы. На испытании полковников мне досталось использовать частицу этого металла, и теперь центральный узел телепортационной системы под нашим контролем. Да, именно нашим, не Дагара. Как это вышло, я пока не стану объяснять, чтобы не наслать на ваши головы лишних проблем. Таким же способом мы можем взять под контроль маяки, что лишит ЭМАО ее главного козыря — манипуляции с воскрешением игроков. «Выходит, мы сами сможем проводить воскрешение?» — обрадовался Баюн. «Еще бы, такой отличный способ избежать потери личного состава». «Сложный вопрос. Я думаю, что вторая жизнь работает автономно. Для ее контроля требуются особые коды, ключи и прочая хрень, которая сейчас есть лишь у ЭМАО. И биокомпьютер использует эту сеть не по назначению, создав на ее основе игру «Зона А2». Первостепенная задача — лишить нашего главного врага подобных преимуществ. Как я уже сказал, нужно в обязательном порядке посетить маяк и провести некоторые исследования. После этого нам станет известно гораздо больше. Например, точные адреса всех маяков. А это уже большой плюс. «Чую я, эти исследования откроют нам то, чему мы не обрадуемся», — задумчиво произнес вице-адмирал. «Черт, если и он думает так же, как я, то у нас большие проблемы». «Нет, не потому, что у дураков мысли сходятся. Ни я, ни Баюн дураками не были. В любом случае, нам следует дождаться корабля с воскресшими, а потом отправляться к маяку самим. По атаке на флот корпорации, тут я не советчик, но при составлении плана нападения хотелось бы поприсутствовать. Да, у меня вопрос. Есть ли у нас возможность установить на Базилевс более мощные реакторы, системы сканирования и вооружения? А то не дело, когда лидер фракции находится на одном из самых старых кораблей, оснащенным не лучшим образом». «Хм, капитан, я постараюсь что-нибудь придумать. Но сейчас хотел бы обсудить вот что. У меня была идея предложить раздать мутаген всем свободным адмиралам, чтобы они были в курсе происходящего. Но теперь, когда ты рассказал об опасности стать марионеткой и об усилении МАУ с каждым новым игроком, я даже не знаю, как поступить. Говорить совету адмиралов об игре нельзя. Сказавший сразу уйдет на перерождение. Остается лишь одно — рассказывать про поиски Земли, планеты наших предков. Думаю, им хватит и поисков прародины. Не хотелось бы, чтобы все базы руссов попали под удар игроков. Теперь по имеющимся у нас запасам мутагена. Вадим, ты согласен, что его нужно уничтожить? Я не хочу, чтобы Мао покинула свою тюрьму. Возможно, мы, пробывшие под ее началом почти 100 лет, лучше других понимаем, насколько она опасна. Уничтожить, без вариантов. Тогда все приступаем к своим обязанностям. А уничтожением мути я займусь прямо сейчас. Адмирал, когда будет совещание? Совет назначу я, так как основная информация исходит от меня. Думаю, через 5-6 часов, не раньше. Добро. Я как раз успею отдохнуть и решить, как уничтожить мутаген. Покинув кают-компанию, направился не в грузовой отсек, а в свою каюту. Дела никогда не закончатся, а внимание близким стоит уделить, хотя бы для того, чтобы не волновались. Открыв дверь в свое личное пространство, я замер, едва переступив порог, и было отчего. Манриука ждала меня, сидя на кровати в невероятно эротичном наряде, и откуда только взяла его. А вот дракот отсутствовал. Я, не говоря ни слова, выбрался из бронескафа, а затем поступил так, как любой нормальный мужик на моем месте. И нет, я не лег спать. Что нужно человеку для счастья? Именно с этой мыслью я, покинув каюту, топал к грузовому отсеку. В итоге, добравшись до нужной двери, пришел к выводу: человеку надо немного. Не какому-то конкретному, а в целом, в общей массе. А значит... «Ну что, бойцы, похоже, последнее дежурство стоите тут», — обратился я к двум дневальным. «Карат, открывай отсек». Внутри увидел все те же контейнеры, двумя рядами стоящие посреди помещения. Оценив объем работы, я хмыкнул. Да тут десяток помощников требуется. Только не из бывших приемных детей. Они с ума сойдут от того, что здесь в скором времени будет происходить. «Карат, передай лейтенанту Колоссу, чтобы направил ко мне дюжину парней покрепче. Из штурмовиков Ануфриева». «Через 5 минут будут в грузовом отсеке, капитан». «Это хорошо», — проворчал я, вскрывая один из контейнеров. «Чем быстрее закончим, тем меньше соблазнов». Отделение штурмовиков прибыло ровно в срок. Двоих я сразу поставил на замену старым дневальным, приказав никого не впускать. Остальным обозначил фронт работ, а сам занялся золотым мутагеном, которого было меньше всего. Парни, не церемонясь, полностью освободили 3 контейнера и принялись сливать мутаген в общий, так сказать, котел. Содержимому капсул очень не понравилось подобное отношение, и вскоре отсек начали заполнять едкие испарения. По моему приказу, Искин заблокировал систему вентиляции, чтобы возможная зараза не распространилась по кораблю. Мы также перевели бронескафы в режим самообеспечения. К счастью, испарение вскоре прекратилось, и через час работа была завершена. Взглянув на дело наших рук, я поморщился. 2 больших контейнера, заполненных наполовину и треть бурой жидкостью, и 1, дно которого едва покрывало золото. Последний — моя работа. В очередной раз, поддавшись интуиции, я не стал смешивать золотой мутаген с остальным. «Ну что, бойцы?» «Сейчас вы на время покинете отсек, подождете за дверью. Я буду творить сильное колдунство, и оно может вас зацепить». Фразу удалось произнести предельно серьезным тоном, и, судя по глазам бойцов, они прониклись. «Черт, да я и сам очкую. А вдруг жахнет так, что к хренам крейсер располовинит?» «Не долбанет?» «Да не, не должно», — успокоил я сам себя и, мысленно перекрестившись, отстегнул с левой руки перчатку. «Так, попробуем сначала клинок. Хащ! Зевс!» Разряд молнии заставил всколыхнуться содержимое контейнера. «Фух! Пронесло!» «А нет! Ей, мать-перемать, ты какого хрена закипела, муть позорная?» Как ни странно, мне пришел ответ в виде игрового сообщения. «Нанесен значимый урон ЭМАО. Безвозвратно уничтожен 1% вещества класса «Абсолют». «Ну вот, хватило одного удара, чтобы сварить всю эту химию!» Проворчал я и, вытащив клинок, двинулся ко второму контейнеру. Здесь все повторилось, с той лишь разницей, что уничтожено было аж 2%. Затем пришел черед третьего с золотым мутагеном, и здесь меня ждал сюрприз. Склонившись через край, чтобы дотянуться до дна, я вновь активировал импульс энергии, только в этот раз все произошло иначе. Сначала мои виски сдавило сильнейшей болью, из-за чего я пошатнулся, с трудом устояв на ногах. Затем все прошло, а перед глазами вспыхнули привычные строки. В сообщении содержалась совсем иная информация, нежели в предыдущих двух. Произведена трансмутация. Получен контроль над условно неразумным активным веществом класса «Абсолют». Природа вещества – биоимплант, симбионт. Характеристики. Особо прочный. Самодостаточен. Добывает энергию из пространства. Текущий заряд биоимпланта 100%. Создатель неизвестен. Предназначение – защита, атака. Класс B+, A+. В зависимости от конфигурации и сложности создаваемого объекта. Управление интуитивное с помощью ментального симбиоза. Для взаимодействия с биоимплантом необходимо установить ключ-активатор. Что за хрень? Я даже растерялся. Еще один, мать его, протез? Ключ-активатор, что за хрен, принят. Бывало и хуже. Гыкнув, прокомментировал я свою оплошность. Затем посмотрел на содержимое контейнера. Золотой мутаген на дне сохранил свой цвет, но изменил консистенцию. Теперь это была живая масса, чем-то напоминающая ртуть. Очень похоже на... а что если... Эй, что за хрен? Иди сюда! Мысленно пожелал, чтобы биоимплантат перебрался ко мне на бронескаф, покрыв его тонким слоем. Гигантская капля шевельнулась, а затем плавно обволокла светящееся лезвие и скользнула вверх по протезу. Прямо на моих глазах поверхность брони начала покрываться золотом, а через несколько секунд скафандр стал буквально сиять. Да, я, конечно, склонен к тщеславию, как и любой человек, но это уже перебор. Перед глазами всплыло сообщение. Текущий заряд биоимплантата 70%. Время активного использования – 1 час 10 минут. Время пассивного использования не ограничено. Усиление брони B++. «Хм, а ну смени цвет на что-нибудь более пристойное», – произнес я, попутно давая мысленный приказ. В следующий миг поверхность бронескафа вскипела, чтобы через пару мгновений он стал черным, с редкими золотыми линиями, создающими необычный рисунок. «Хм, а вот это неплохо». «Капитан, ты в порядке?» — поинтересовался искусственный интеллект крейсера. «Вроде да. Карат, ты предупреди бойцов на входе, что у меня бронескаф расцветку поменял, а то начнут стрелять без предупреждения. Тая, можешь определить, имеется ли на мой организм негативное воздействие от биоимплантата?» «Кэп, физический контакт отсутствует. Только с биомеханическим протезом, который и инициировал изменение золотого мутагена. Подозреваю, что ты единственный владелец подобного симбионта». «Ага, как бы мне проблем не хапнуть из-за всей этой хрени». «Капитан, зафиксирован инцидент в отсеке с живым металлом», сообщил искусственный интеллект, словно подтверждая мои опасения. «В контейнере происходит волнение условно-неразумного существа. Было два сильных всплеска». «Сука, а вот и проблемы пожаловали», произнес я. Перевел взгляд на левую руку. «Так, остался еще один заряд». «А что если...» «Карат, прикажи бойцам, пусть покинут отсек с живым металлом. Сейчас попробуем его усмирить». «Капитан, вещество уже успокоилось». «Все равно, пусть охрана выйдет в коридор», — повторил я и сам поспешил к выходу. Проскользнув мимо бойцов у входа, коротко бросил им. «За мной!» Мы едва успели подойти к другому отсеку, когда Искин сообщил, что волнение вещества в контейнере полностью прекратилось. «Ну уж нет». «Раз я решил сделать то, что задумал, значит, доведу до конца». «Товарищ капитан, за время...» «Вольно! Уже в курсе!» — оборвал я знакомого мне бойца из первой сотни. Затем обратился сразу ко всем. «Парни, я сейчас попытаюсь перепрограммировать этот кусок жидкого металла. Что бы ни происходило, оставайтесь здесь. Все понятно?» «Так точно, товарищ капитан!» — козырнул старший приданной мне группы. «Черт, как же мне не хотелось этого делать!» Но и оставлять здесь, на борту Базилевса, потенциально вражеский объект, способный всех нас помножить на ноль. Я прямо сейчас понял, насколько это меня напрягает. Ох, как непросто быть лидером фракции. «Капитан, на корабль поступил запрос видеосвязи от неизвестного судна», произнес Искин корабля, когда мне оставалось 2-3 шага до контейнера. «Что значит неизвестного?» уточнил я, останавливаясь. Сердце кольнуло неприятное предчувствие. «Наши сканеры, да и сканеры всех кораблей русов, не видят его». «Не было печали, да черти накачали». устало произнес я, догадываясь, кто это решил поговорить со мной. «Ну что ж, эту проблему тоже стоит решить как можно скорее. А значит, моя задумка с активным веществом вновь откладывается на неопределенное время. Карат, можешь сформировать экран видеосвязи прямо здесь?» «Так точно», — ответил искусственный интеллект. «Формируй», — приказал я, мысленно прокручивая в уме предстоящие события. «Перебросит ли меня куда-то, как с испытаниями? Или это будет дуэль корабельной артиллерии? А может, я ошибся и сейчас увижу лицо старого знакомого, брата Бабаса?» «Лидер фракции Русл». С развернувшегося передо мной виртуального экрана на меня смотрел натуральный киборг. Голос электронный, левая половина черепа человеческая, вот правая полностью из металла. И глаз, словно лазерная указка, светит зеленым мертвым светом. Страховидло, мать его! «Так точно», — ответил я. «Я майор Валерон, подчиненный фракции Дагар. Вызываю тебя на дуэль». «Кто бы сомневался», — вырвалось у меня. И тут же весь обзор перекрыл текст от зоны А2. «Полковник Андрей Базилевский, КЭП, ты получил вызов на дуэль от майора подчиненной фракции Дагар Валерона. В течение 2 минут тебя перенесет на арену одиночек. Победа или смерть? Ты можешь отказаться от дуэли и автоматически потеряешь статус лидера фракции». «Принимаю вызов», — произнес я, чтобы не случилось, как с ключом-активатором. И тут же на периферии зрения высветился таймер, отсчитывающий секунды. Посмотрев на экран, увидел оскалившегося противника. «Хрена ли ты скалишься, железная голова? Ты даже не знаешь, на что сам подписался, потому как лично мне не нужны такие союзники, готовые в любой момент устроить дуэль. И неважно, с лидером или с другим челом фракции. Драк, я пропаду на некоторое время. Тут нарисовалась возможность поохотиться. Но, скорее всего, билет выдается на одного». Послал я питомцу мысленную команду. «Так что присматривай за Монриукой, чтобы ее никто не обидел». «Ну вот, как на охоту, так без меня. А как сомнительную прогулку по каменному лесу, так вместе». Притворно возмутился Дракот, но тут же добавил. «Возвращайся победителем, друг». Я успел подойти к контейнеру с веществом и по привычной схеме получить кольцо-активатор для перепрошивки очередного узла телепортации. Едва закончил с жидким металлом, как окружающий мир потемнел, смазался, и в следующий миг меня распылило на атомы. В себя пришел рывком, аж захрипел от неожиданности. Мозг привычно начал впитывать окружающий мир через все доступные органы чувств, а разум в это время проводил анализ полученной информации. Через несколько секунд я осознал себя стоящего посреди узкого коридора. Низкий серый потолок с какими-то бурыми разводами, такого же цвета влажные стены, покрытые трещинами. Из освещения протянувшаяся по стыку потолка и левой стены световая лента. С правой стороны раньше была такая же, но сейчас она валялась на полу, превратившись в осколки. Помимо них под ногами было много различного мусора, словно по коридору раньше бежал ручей, а потом пересох. Явно давно заброшенное место. Оценив обстановку, внимательно осмотрел себя. Торс голый. Все тело покрывают шрамы, которые мне вот совсем нет желания разглядывать. На левой руке, чуть повыше локтя, массивный браслет. Ну, конечно, ключ от управления условно неразумным существом. На правой массивный золотой наруч от запястья до локтя, причем прилично весящий, 5, а то и 6, не меньше. Ну и кольцо на пальце, слава Бахусу, на указательном, а не на безымянном. Из одежды лишь длинные до колен шорты, и на ногах легкая обувь, что-то похожее на кеды. Это, бляха-муха, что за маскарад? Гладиатор, твою эмау! Самый что ни на есть. Ладно, к хренам сарказм и самоиронию. Куда идти? А, все ясно. Позади завал. Коридор обрушился. Ну, значит, будем двигаться вперед. Или подождать, когда у биомеханического протеза восполнится запас энергии? Нет уж, постараюсь справиться моими текущими возможностями. Еще бы определиться, во что сформировать биоимплантат. Хотя... Что за хрен? Негромко произнес я, представив, как меня укрывает бронекомбез. Наруч на руке шевельнулся, а затем стремительно стал обволакивать плечо, грудь и все тело. Через несколько секунд я осознал себя стоящим в бронескафе. Единственное отличие от обычного боевого скафандра — невероятно малый вес, и забрало все окрашивает слегка желтоватый цвет. Следом перед глазами вспыхнули строки. Текущий заряд биоимплантата — 43%. Время активного использования — 43 минуты. Усиление брони — B++. «Тик-так», — проворчал я, и, мысленно прокрутив в голове ключи-активаторы к усилениям, двинулся вперед. По пути приглядел довольно крупный камень, размером с пудовую гирю. «Сгодится за оружие, берем». Полсотни шагов, и стены коридора закончились, выпустив меня в небольшое круглое помещение с растрескавшимся и грязным от времени полом и куполообразным потолком, тоже расчерченным трещинами. Три ряда световой ленты, идущей поверху стены, достаточно хорошо освещали будущую арену. Да уж, бой в катакомбах. К залу примыкали три коридора, в двух из которых не горел свет. А вот в последнем, как раз напротив, стояла мощная фигура. На голову выше меня и прилично так шире в плечах. Твою же матангу! У этого великана не руки, а металлические протезы. Он же ими вобьет меня в каменный пол по уши, прямо в броне. Сука, Дагар, не друг ты мне больше. Гнида черно... Гнида, в общем. «Приготовься к смерти, полковник». Голос противника зловеще прозвучал в помещении. «Трах тебе в док, амбал!» Ответил я и шагнул вперед. «Как там говорится, помирать так с музыкой?» «Ну, сейчас я сыграю этому псевдомутанту смертельную мелодию». Мать ее, розеток!